Андромеда. Не узнавай, куда я путь склонила, в какой предел из мира перешла. О, друг, я все земное совершила, я на земле любила и жила. Шиллер. Голос того света. Созвездие Андромеда расположено в северном полушарии и хорошо видно осенью и зимой. Оно находится между Пегасом и Персеем, а его наиболее заметная часть соединяется с квадратом Пегаса, большой группой звезд, напоминающей прямоугольник. Чтобы найти Андромеду, можно начать с созвездия Кассиопеи, имеющего форму буквы W, и двигаться вниз по направлению к квадрату Пегаса. В Андромеде находится туманность Андромеды, М31, ближайшая к нам большая галактика, которую можно увидеть даже невооруженным глазом. Главные звезды Андромеды. Альфа-Ратс, Альфа-Андромеды, соединяет Андромеду с Пегасом. В древности считалась частью обоих созвездий. Эта звезда представляет собой цепи, которыми Андромеда была прикована к скале. Мирах, Бета-Андромеды, красный гигант, вторая по яркости в созвездии. Символ красоты Андромеды и ее царского происхождения. Аламак. Гамма Андромеды. Двойная звезда с желтым и синим компонентами. Ее двойственную природу связывают с судьбами Персея и Андромеды. Дельта Андромеды. Относительно тусклая, но помогает обозначить форму созвездия. Одна из главных особенностей этого созвездия – туманность Андромеды, М31, ближайшая к нам большая галактика. В древности ее считали светлым облаком или звездным скоплением. Только в XX веке ученые выяснили, что это отдельная галактика, подобная Млечному Пути. Согласно греческим мифам, Андромеда была дочерью Цефея, царя Эфиопии, и царицы Кассиопеи. Когда ее мать похвасталась, что она красивее морских нимф Нереид, разгневанный Посейдон послал морское чудовище кита разрушить их царство. Оракул предсказал, что для спасения Эфиопии Андромеду нужно принести в жертву. Ее приковали к скале на берегу моря, и она покорно ожидала своей судьбы, пока не появился Персей, только что одержавший победу над медузой Горгоной. Он увидел Андромеду, влюбился в нее и решил спасти. Используя голову медузы, герой обратил чудовище в камень и освободил Андромеду. Позже они поженились, и в награду за их подвиги Зевс поместил Андромеду среди звезд, рядом с ее родителями Персеем и Китом. В арабской традиции звезда Альфа-Ратс, Альфа Андромеды, была известна как Сирах или Сира, что означает пупок или пуповина. Эта звезда также считалась частью созвездия Пегаса и называлась Навсира, пуп Пегаса. Таким образом, арабские астрономы объединили звезды современных созвездий Андромеды и Пегаса в единый астеризм. Сноска. Астеризм – это выделяющаяся на небе простая фигура, которая состоит из воображаемых линий, проходящих через яркие звезды. Причем сами звезды могут принадлежать одному или разным созвездиям. Например, Большую Медведицу мы видим как ковш из 7 звезд, но на самом деле их в созвездии гораздо больше. В китайской системе часть созвездия Андромеды входила в астеризм Тянь-да-дзянь-дзюнь, что переводится как «Великий генерал небес». Он ассоциировался с образом небесного генерала, что отражает значение военной тематики в китайской культуре.